Книга пятая. Как воин вернул меч. Глава первая. Была уже середина следующего утра, когда Уолли мрачно вскарабкался по веревочному трапу на палубу Сапфира. Неподвижный, со спущенными парусами, маленький голубой корабль стоял на якоре среди залитой солнцем воды, как островок благоразумия посреди безумства сбора. Он все же вернулся, поскольку у него было здесь дело, которое он вряд ли мог кому-либо поручить. Ротанкси. Из сверкающих волн и кружащих белых птиц этим утром не хватало, чтобы развеять его раздраженное, мрачное настроение. Как только он ступил на борт, Джия вышла к нему навстречу. Он сжал ее руки в своих и отшатнулся, увидев ее запудренное, бледное лицо. «Что случилось?» – спросил он. И она потупила глаза. «Это недоразумение. Кто это сделал?» – заорал он. Волны гнева заклокотали в его глотке. «Если это снова какой-нибудь воин, тогда не миновать потоков крови». «Ты», – сказала она тихо. Он изумленно уставился на нее, неожиданно осознав, что на палубе полно других людей, в основном притворяющихся занятыми. Но все они, от карапузов до старой Лины, без сомнения, смотрели и слушали. «Когда ты судил двух воинов, хозяин, я пыталась защитить их, и не слишком удачно для меня». Он ударил ее. Его мысли вернулись в красный туман, заволокший его вчера в ложе. «Да, возможно, он оказался на это способен». «Моя любовь!» — воскликнул он. «О, Джия!» Он обхватил ее руками и поцеловал. И снова отпрянул озадаченный. Да, конечно, его язык был на вкус, как заношенная меховая стелька, и в мире еще не изобрели зубную пасту. Он не был пьян прошлой ночью, однако принял изрядное количество местного отвратительного вина в протухших мехах, чтобы обеспечить себе многопудовое похмелье. Без сомнения, в это утро он был любовником с особым привкусом. Но даже с учетом этого в поцелуе многого не доставало. И она называла его хозяин. «Я потерял голову, Джия. Я даже не помню, что творил». Она молчала, не поднимая головы. Но он ждал, и неожиданно она заговорила. «Я знаю, хозяин. Ты простишь меня?» Теперь она смотрела на него, изучая с подозрением. «Ты хочешь заслужить мое прощение?» «Как? Только скажи мне, как?» «Спустимся в каюту, и я тебе покажу, как». Он снова сжал ее в объятия. «Только не сейчас, любовь моя. Я почти не спал ночью, и у меня есть одно дело». Что-то осталось недосказанным. Он буквально спал на ногах. Он проводил Доа до ее дома незадолго перед восходом, и дверь была захлопнута перед его носом. Он вернулся обратно в ложу и обнаружил, что она по-прежнему кипит, как сумасшедший дом. Адъютант Линумина наверняка не добрался до кровати этой ночью, организуя размещение по баракам и в семейные квартиры, и снабжение провиантом, и выдачу мобилизационных предписаний. И все это одновременно. Крики и грохот марширующих сапог не смолкали ни на минуту. Тут и там разгорались конфликты, отголоски которых доходили до самого сеньора. Седьмые были в прекрасной форме и полны энтузиазма. Но Оли возложил на них слишком много, чтобы это можно было сделать быстро. Мысль о постели, в которой бы его ждала Джия, была райским видением. Но этой мысли он должен был сопротивляться, или это отговорки виноватого. Она закусила губу. «Два человека, которых ты продал, хозяин, так она хотела своим предложением подкупить его? Выбрось это из головы, Джия. Как я веду сбор, не твоя забота». «Да, хозяин. И не называй меня так. Да, хозяин. Женщина». Она повернулась, чтобы уйти. Он грубо схватил ее за плечо и развернул лицом к себе. «Отношения между воинами и городом из рук вон плохие», — резко бросил он. «Важно то, что я успокоил старейшин. Теперь ты понимаешь?» Она без слов кивнула. «Лжец», — сказала его совесть. «Что бы ни делал Шансу, когда он был костеляном, он терроризировал старейшин. Они унижали его этой ночью. Он должен был пойти на этот бал. Вздор! Они предпочли бы, чтобы ты не показывал носа и послал Нанжи вместо себя. и они были бы глубоко оскорблены, если бы я взял рабыню в сопровождающие. Ты подразумеваешь, что воины смеялись бы над тобой. И если я выбрал леди Доа как партнершу в танце, то во всяком случае это не твое дело. Конечно, нет, хозяин. Она снова повернулась. На сей раз он сгреб ее за плечи и встряхнул. У тебя нет повода ревновать к леди Доа. Ревновать? Невероятно, но теперь начала кричать Джия. Рабыня? Ревнивая? Что может заставить рабыню ревновать? В данном случае ничего. Мне нужна была пара для танца. Ты думаешь, меня очень волнует, кого ты выбрал для этого дурацкого танца? И ничего более. Ты думаешь, меня волнует это или... Спи с кем хочешь, хозяин. У рабов не просят прощения. Оли был поражен. Никогда раньше она не повышала голос так, как сейчас. Ни на него, ни на кого другого. Он отпустил ее. «Так что же тебя волнует?» «Ты!» – пронзительно закричала она, топнув ногой. «Что ты делаешь с собой?» Он был воином седьмого ранга. Он был старшим сеньором сбора, самым могущественным человеком в мире. Он запнулся и тоже заорал. «Укроти язык, женщина! Не забывай, ты в самом деле только рабыня!» «И я была счастлива, как рабыня! Я делала то, что приказывала мне моя хозяйка со многими мужчинами!» И очень немногие смели меня ударить. Он взял себя в руки и понизил голос. «Я же сказал, что приношу извинения. Я этого больше не повторю. Может быть, ты и должен это повторить, чтобы я не забыла, что я только рабыня». Никогда она себя так не вела. В какой-то момент маниакальный дух Шансу почти прорвался наружу. Теперь Оли укоротил его, переводя дыхание и разжав кулаки. Он оглянулся вокруг, увидев множество испуганных глаз, которые поспешно были отведены. Ротанкси, которого он пришел уговаривать и вербовать, сидел на крышке кормового навеса, невозмутимо слушая вместе с другими эту бессмысленную перебранку. «Ты говорил, что ты этого хочешь!» — кричала она. «Чтобы я была настоящей женщиной! Теперь я снова рабыня!» «Да!» — зарычал он, заставив ее замолчать. «Ступай в каюту!» Он развернулся и направился к колдуну, пройдя мимо сердитого, цинично усмехающегося Тамияна и игнорируя его. Подойдя, он формально поприветствовал Ротанкси. Колдун поднялся и ответил, потом опять сел. Оля расположился около него. «И как поживают ваши катапульты в такой прекрасный день?» — осведомился Ротанкси с кислой вежливостью. Оля горько рассмеялся. «Лорд Зарии надзирает за строительством катапульт. Я решил, что он практичнее других. Возможно», – прокомментировал Ротанкси, показывая, что он знает седьмых. «Он влез в это дело с головой. Я задержался там по дороге. Катапульта уже наполовину готова». «Отлично». «Да, но бесполезно. Если только не использовать ее, переправив всего сбора на другой берег. На реке нет шлюзов для этого, ее разломают и построят новую». Ротанкси изобразил тонкую улыбку. «Я полагаю, он потратил кучу денег на материалы». «Разумеется, но деньги больше не представляют проблемы», — сказал Уолли и объяснил систему сбора налогов. Колдун недоверчиво промолчал. «Слышал ли ты о Чинарами?» — спросил Уолли. Старик кивнул с непроницаемым лицом. Позднее Нанжи осмотрел одежду. Он нашел громовое оружие и дополнение к нему. Перья, чернила и пергамент, разумеется. И еще вот это. Оли достал маленький медальон слоновой кости с изображением девушки, задумчиво прекрасной. Колдун посмотрел на медальон, лежавший у Оли на ладони, но не пошевелился, чтобы взять его, и не проронил ни слова. «Он и я были по разные стороны, милорд», — сказал Оли, «но я чту его память. Воины умеют уважать отвагу. Это его дочь?» Ротанкси и Чинарама были примерно одного возраста. Вул не столь велик, чтобы они не были знакомы друг с другом. Колдун поколебался, прежде чем ответить. «Его жена. Она умерла в родах много лет назад. Печально». «Очень. Она была не ребенок. Она была изнасилована бандой воинов». Оли вздрогнул. Потом внимательно посмотрел на старика, непроницаемого как мумия. Возможно, все произошло действительно так, но это могла быть только уловка в целях самозащиты. «Разумеется, я верю тебе, милорд, но наши сутры категорически запрещают любое насилие по отношению к женщине, за исключением двух четко определенных случаев – осужденных преступниц и в связи с кровопролитием». И тут же он увидел, что проиграл. «Возможно, изнасилование не то слово, а, лорд Шансу?» Со стороны воинов не было прямого насилия. Это произошло на корабле. Первый домогался ее. Когда она начала защищаться, его друзья пришли к нему на помощь. Они не использовали силу против женщины. Они начали пытать моряков. Те, чтобы избежать этого, удержали женщину для них. Это ведь не является изнасилованием по определению ваших сутр, не так ли? Пергаментное лицо колдуна сморщилось в презрительной улыбке победителя. И Оле оставалось только поверить ему.